Глава 23. Доверьтесь духовной связи. Если человек не может шагать в ногу со своими товарищами, значит, он слышит другие барабаны. Пусть он идет под свою музыку, даже если она отличается от вашей. Генри Дэвид Таро. Какой бы конфессии вы ни принадлежали, поверьте, что ваш муж — инструмент в руках высшего существа. Примите решение высоко ценить то, что он создал для вас. Помните, каким чудом казалась вам ваша встреча, влюбленность и брак. Присутствие мужа в вашей жизни и сегодня остается таким же чудом. Поэтому не следует воспринимать его как должное. Высшая сила соединила вас по очень важной причине, чтобы вы оба могли развиваться и становиться лучше. Помните, что те вызовы, что бросает вам муж, могут быть уроками, которые вы должны усвоить. Веря в божественный промысел, вы точно знаете, что о вас кто-то заботится. Когда вы сдаетесь своему мужу, то понимаете, что высшее существо присматривает за вами обоими, и это дает вам силы продолжать жить по принципам капитулировавшей жены, даже когда вам страшно до ужаса. Веря в высшее существо, вы признаете, все то, что вне ваших сил, таково, каким и должно быть. Вы учитесь подчинять свою волю, наслаждаться жизнью и жить в полной гармонии не только с мужем, но и со всеми другими обстоятельствами. Нам нужно найти Бога, но в шуме и суете его не найти. Бог — друг тишины. Смотрите, как растет в тишине природа, деревья, цветы, трава. Смотрите, как движутся в тишине звезды, луна и солнце. Нам нужна тишина, чтобы постичь собственную душу. Мать Тереза. Путь капитулировавшей жены — это духовная метафора. Я поняла, что путь капитулировавшей жены — это готовность уступить силе, которая выше моей. Мысль о том, что можно контролировать другого человека, это иллюзия, столь же бесплодная, как вера в то, что вы можете управлять волнами в океане, и столь же тягостная. Избавление от этой иллюзии — духовное странствие. Это процесс обретения уважения к божественному порядку Вселенной и мудрости смирения. Этот путь требует веры в непостижимое и смирения с тем, что в мире есть нечто, чего вы не можете изменить. Если над вами нет высшей силы, или вы не верите в нее, сдаться мужу будет очень трудно. Без веры вы и дальше будете пытаться контролировать все и вся вокруг себя. В конце концов, если вы отвечаете за себя только сами, то вполне можно предположить, что вам нужно максимально контролировать обстоятельства собственной жизни. Когда вы точно знаете, что все в жизни вам дает высшая сила, то, доверяя финансовые вопросы мужу, можете напомнить себе, что за всем следит Творец, и все будет устроено по идеальному божественному промыслу. Если вам кажется, что муж неправильно обращается с детьми и хочется его поправить, вспомните, что Бог создал вашего мужа отцом ваших детей не просто так. Вы не должны сомневаться ни в муже, ни в Боге. Когда вам хочется ругать мужа или чему-то его учить, напомните себе, что над ним есть своя высшая сила, и это не вы. Признав это, вы больше не будете пытаться контролировать собственного мужа. Любые попытки контролировать другого человека так же бессмысленны и тщетны, как попытки контролировать океан. Но давайте предположим, что вы все же попробуете это сделать. Вы можете приказать волнам успокоиться, а воде отступить. Но, конечно же, этого не произойдет. Вы будете бесноваться на берегу, требуя, чтобы океан подчинился вашим требованиям. Но ничего не изменится. Вы можете даже толкать волны назад, но лишь промокнете. Злитесь, мучайтесь, но вам ни за что не заставить океан слушаться ваших приказов. Это не напоминает вам попытки контролировать мужа? И покоя вам никогда не обрести. Вы точно знаете, что не можете управлять силами природы. Я уверена, что вы даже не пытаетесь это сделать. Когда вы не собираетесь управлять волнами, то можете восхищаться их колоссальной силой и красотой. Вы расслабляетесь и наслаждаетесь жизнью. Глядя на океан, вы отдыхаете душой и набираетесь новых сил. Попытки контроля над этой стихией наполняли бы вас только тоской и ощущением бессилия. И это должно напомнить вам, что Творец гораздо сильнее вас. Утешайтесь тем, что Бог совсем справился безукоризненно и без вашей помощи. Любуйтесь, как вода спокойно набегает на песок. Вы не видите Творца, но можете наслаждаться Его дарами. Эти мысли приблизят вас к высшей силе, и вы сможете в полной мере восхититься и оценить ее творение. Я называю это духовным опытом, ощущением безопасности, мира и абсолютного спокойствия в осознании, что вы не одиноки. Разве есть на свете человек, который любовался бы океаном и не думал бы об этом? Я иду, и холмы высятся надо мной, гряда за грядой, одна за другой. Я не понимаю, где начинается одна и кончается другая. Но когда я говорю с Богом, Он поднимает меня туда, откуда я четко вижу, что все вокруг имеет определенные очертания. Мадам Чан Кайши. Какое чудо природы — человек. Если восхищение, а не попытки изменить творением Господа, то есть вашим мужем, помогает вам ощутить божественное присутствие, то вы уже начинаете понимать, как принципы капитулировавшей жены приближают вас к Богу. Чем сильнее вы восхищаетесь своим мужем, чем тверже верите, что все в нем такое, каким и должно быть, тем больше ощущаете присутствие Бога, тем теснее и реальнее становится ваша связь с Ним. Вера и близость с мужем — это воплощение веры и близости к Богу. Как найти высшую силу? А если вы не верите в высшую силу, вам придется ее найти. Оглядитесь вокруг, в поисках того, что сильнее вас. Подойдите к океану и попытайтесь успокоить его. Встаньте в центре пшеничного поля и попробуйте заставить колосья замереть. Та же сила, которая управляет природой, следит за вами, вашим мужем и детьми. Когда 14 лет назад я только начинала свое духовное путешествие, мне приходилось действовать так, словно я верю в высшую силу, хотя я вовсе не была убеждена в ее существовании. В детстве я отвергала Бога. Он казался мне слишком жестоким, бесчувственным и холодным. Я не ощущала его сочувствия. Оглядываясь назад, я понимаю, что переносила на этого Бога качества, которые мне не нравились в собственных родителях. И все же я призвала Бога, написала, чего я хочу от высшей силы, и решила, что Он для меня существует. Я поверила, что Он укажет мне дорогу. И это сработало. Вот во что я поверила. Моя высшая сила — это творческое начало. Дух, обладающий чувством юмора и сочувствием. Этот дух приходит в мою жизнь через других людей и мой внутренний голос. Я получила от него много щедрых даров. Прекрасного мужа, великолепный дом, писательское вдохновение, дружбу замечательных женщин. Я выбираю свой путь, и дух уважает мои решения, даже когда они не служат моим интересам. Иногда я сталкиваюсь с неприятными последствиями своих решений, но дух всегда подсказывает мне, что делать дальше. Дух понимает мою печаль и утешает, когда я плачу. Легче всего мне услышать дух, когда я спокойна и расслаблена. Страх будущего мешает общению с духом. Когда же у меня есть время для одиночества и медитации, для ухода за собой, благодарности и веры в то, что дух обо мне позаботится, все проходит легко и просто. Ощутив связь с духом, я замечаю, что жизнь становится более счастливой и радостной. Дух часто говорит мне, что приготовил этот день для меня, и хочет, чтобы я насладилась им в полной мере. Я знаю, что драгоценно для духа, и от этого чувствую себя в безопасности.